Записи и слова Брусилова о намерении продолжить дрейф не соответствуют действительному направлению его мыслей. Выход со шхуны второй партии, включающий Жданко и, возможно, Брусилова, вполне вероятен. Этому способствовал ряд обстоятельств, в том числе благоприятно общее направление дрейфа в сторону Шпицбергена. Направление дрейфа льдов ранее, по-моему, определялось неверно. Вторая ледовая партия, партия Жданко, могла взять курс только на Шпицберген. Наличие в ней мужественного и опытного полунорвежца Денисова должно было способствовать успеху похода. Имя Ерминия было внесено в святцы в память какой-то святой мученицы ранних веков христианства, то есть умерщвленной за веру. По отношению к Ермине Александровне Жданко вы употребили словосочетание «святая Жданко». Отмечаемая церковью в день ее именин «Неопалимая Купина» – православный вариант мифа о Фениксе. Хочется верить, что сгорающая в огне небесная заступница Ерминия Жданко помогла своей подопечной преодолеть заклятие язычницы Пандоры – не стать святой мученицей за свою веру в Брусилова, а выйти живой из холодного огня полярных сияний. Еще о вероятности дрейфа святой Анны к восточным берегам Шпицбергена. Еще раз, внимательно изучив карту течений Северного Ледовитого океана, МСЭ, третье издание, 1960, том 8. Я обнаружил, что в районе точки 14.04.14 года существует запад-юго-западное течение, имеющее ветвь, переходящую в юг в юго-западное течение, устремляющуюся в пролив, как это и должно быть, между островом Эйдж и островом Надежды. Направление этих течений подтверждает выводы из данных похода Альбанова и доказывает, что святая Анна могла быть принесена не только в район северо-восточной земли, но даже в район острова Эйдж, а оттуда уже относительно близко до зимовок юго-западного Шпицбергена. Вашу книгу я увидел в ближайшем ко мне магазине с открытой выкладкой. Раскрыв на главе хрупкая нить поиска, я решил сразу «беру». Прочел ее раз пять сначала, с конца, с середины, по диагонали. К удивлению своему должен вас огорчить. И через несколько дней после моей покупки эта стопка на полке магазина уменьшилась мало. Недоумение. Интерес к географической литературе в Москве большой. Цена книги мизерная. Качество издания нормальное. Лишь один полиграфический недостаток. Нет вклеек с фотографиями Альбанова, Жданко, Брусилова, шхуны. Хочу задать вам несколько вопросов. Первый. Известно ли, какой системы пистолеты были у Брусилова и Альбанова во время экспедиции? Второй. В каком году поступили в Музей Арктики и Антарктики детские фотографии Альбанова? Третий. Каким годам относятся индивидуальные фотографии Альбанова, переданные вдовой Конрада в этот музей? 4. Изучали ли вы материалы о службе Брусилова в гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана? Они хранятся в архивах Всесоюзного географического общества, фонд номер 197. Какой главный вывод вы о нем сделали? Из книги я понял, что вы не москвич, но предполагал, что ленинградец. Я был в Уфе золотой осенью 1972 года и влюбился в этот город. Однако Уфа далековато от центра. Очевидно, этим объясняется, что вы так и не побывали в Новохоперске. Мне кажется, что изъятие бумаг Альбанова находится в связи с еще одним очень важным событием, почему-то не отмеченным вами. Чтобы не быть голословным, хотелось бы сначала серьезно проанализировать записки Альбанова. Не сможете ли вы мне прислать уфимское 1977 года их издание? Я тут же отправил Борису Михайловичу уфимское издание записок Валериана Альбанова со своим предисловием. Мне не терпелось ознакомиться с его мыслями об изъятии бумаг Валериана Альбанова в Красноярске у его сестры Варвары Ивановны. Ну а в следующем письме Бориса Михайловича ответа на интригующий самим им поставленный вопрос почему-то не было. «Многоуважаемый Михаил Андреевич, очень давно не писал вам и должен извиниться. Коротко писать не умею, да и психологический анализ коротко не изложишь, а на длинное нет времени». Я сейчас завершаю диссертацию «Экскурсы в Арктику». Это для меня переключение внимания, как бы для отдыха. Но загадка штурмана Альбанова меня глубоко волнует, и я еще займусь ей. Если у вас к ней не пропал интерес, напишу и обещанное. В реальности своих предположений убежден. В этой связи хочу обратить ваше внимание на особенности пути экспедиции Соломона Андре 1897 после гибели аэростата. Серьезных работ я не читал, но в технике молодежи 1980 номер 1 есть публикация о ней с картой. Кстати, комментатором выступает Д. Алексеев, уверенный, что святую Анну унесло Гренландии. Андре шел с той же широты, что и Альбанов, но немного, подчеркиваю, западнее, и также стремился на мыс Флора, в ту же избушку Джексона. В результате интенсивного юго-западного дрейфа он так и не смог продвинуться к востоку, а затем его по всем законам гидравлики потянуло прямо на юг, между архипелагами Шпицберген и земля Франца Иосифа, прибило к острову Белому. Альбанову просто повезло, что он сумел 19 июня 1914 года повернуть на восток и достичь цели. Я писал вам, анализируя лишь маршрут Альбанова, но ведь это же полное подтверждение моего предположения, как возможности выхода святой Анны на чистую воду осенью 1914 года насчет юго-западного течения, так и возможности достижения Шпицбергена второй ледовой партией. В это время я получил письмо из Мурманска от своего давнего друга, писателя Виталия Маслова,